Глава 19. Москва, 8 января 1238 года. Москва жила своей жизнью. Легкой, беззаботной. Война? Да, слышали. Но стены города велики, а дружина прославленного Филиппа Няньки сильна, как никакая иная. Хлеба же хватало, к зиме припасли. И в отличие от неурожайных лет, бывших еще 5 лет тому, московские пашни, полоска черной земли у города, дала хорошее зерно. Хватило бы и на год с лишкой. Так чего ж печалиться? Говорят, что и у великого князя таковой дружины нету, говорили москвичи, убаюкивая себя, убеждая, что все под пристальным вниманием воеводы и княжича. Откель быть-то дружине у великого князюшки-то? Почитай, что большую часть и положил под Коломны, отвечала всегда словоохотливая бабка, зато и прозванная Молвушей. Одно плохо, что торговлюшка замерла, и зимой, бывало, захаживали торговые гости, а нынче так и нет. «Это да», — соглашалась с бабкой вдова Солоха. Она всегда соглашалась с Молвушей. Кому еще ходить и детей изводить вдове, которая и молодая, и уж больно сладострастная, а мужика убили еще во время участия того в походе против Мордвы, уж более 3 лет назад. «А ты чего инта Солошка угодлива така?» — заинтересовалась бабка Молвуша. «А ли чего снова понадобилось?» «Да и ничего», — растерянно сказала Солоха. «А ну, ступай со мной, кабы не услыхали иные». Молвуша, которую в некоторых, особенно в женских кругах, считали бабьей ведьмой и не самой слабой на всю Москву и ее округу, еще и свахой была, и уже знала, что Солоха положила глаз на одного завидного мужа. «Ничего? Али я не узрела очи твои похотливые? Ты думать о том забудь, кузнец тот в печали превеликой, на баб и не глядит», — сказала Молвуша. «Как есть, ведунья, откель ведаешь, чем я пришла до тебя?» — удивилась вдовица. «А на то Господа спрашивать нет нужды, и без того понятно. Не ты така, вдоволь вас до акима кузнеца», — сказала Молвуша и покачала головой осуждающе. Мимо проходил сотник дружины воеводы Алексей, еще тот похотливый блудник, и Солоха расплылась в улыбке, завидев одного из своих полюбовников. Алексей же и не заметил вдовицу, с которой только 2 дня назад сено приминал. Прошел мимо, лишь чуть кивнув головой, приветствуя Молвушу. Он шел в кузню, что выделили пришлому зелоумелому кузнецу из Рязани Акиму. Сотник московской дружины Алексей раздраженно протискивался через толпу из 10 или даже более молодых девиц. Нет, в других бы обстоятельствах вот так потереться о женские телеса для сотника было бы даже в радость. Но Алексей любил свою жену и каждый раз корил себя, что согрешил и вновь прелюбодействовал. Так что тайно сотник даже больше уважал старых богов, которые позволяли многоженство. Но не хватало этому любвеобильному мужчине одной женщины. Тем более, что его жена в последнее время уж слишком раздобрела. Сотник-то жил в достатке, воевода Филипп Нянька своих подручных серебром не обижал. Да кое-какое дело имелось. Жена под прикрытием своего мужа промышляла торговлей. А Москва расцветала. Вот по мере того, как строился Владимир, как богатело княжество, стоящее на перекрестке дорог, Москва все больше росла да преображалась. Того и гляди, через лет так 50 могла бы по числу торговых сделок сравняться с Новгородом Великим. Впрочем, возможно ли это? «Да что ж вы, девки, столпились?» Девичья банда не уступала, не пропускала вовнутрь кузни боярина Алексея. «А ну, девки, расступись!» — скомандовала одна девица. Она была как бы не на голову выше всех остальных и телесами удивительно. Назвать ее толстой никак язык не поворачивался, но девка была высока да могуча. Девушки тут же расступились, с обидой посмотрели на Алексея. Сотник не сразу зашел в кузницу. Сперва оценил ту картину, коей девицы любовались. Могучий, вспотевший, с перекатывающимися мышцами, за наковальней стоял кузнец Аким. Рядом с ним был его сын Еремей. Парень пусть и уступал в объемах своему отцу, но также имел широкие плечи и сильные руки. А еще Еремей был чернявым, с пригожим ликом, что и не каждая девица имеет такой. Так что девки баловались, частенько прибегали посмотреть, как могучий кузнец-красавец и его сын пригожун работают в кузне. А потом каждая из них пойдет серебро собирать, чтобы до знахарки сбегать да приворот какой купить. В основном, конечно же, пользовался вниманием девиц Еремей. Однако некоторые девицы, скрывая от своих подруг, заглядывались на Акима. Эти два кузнеца, отец и сын, появились в Москве недавно. и городские девки, не осознавшие, что идет Великая война, только лишь дивились да восхищались. А еще в Москве все верили, что такие могучие воины, что есть в дружине Филиппа няньки, любого ворога одолеют одной левой. «И ты пришел полюбоваться?» — по-доброму пробурчал кузнец Аким, завидев сотника Алексея. «Ну, если только девицами!» — ухмыльнулся воин. «Мало тебе вдовиц?» — все так же угрюмо спросил кузнец. Алексей уже привык к тому, что Аким никогда не улыбается и всегда словно бы злой. Но он же и видел, что человек этот наполнен горем и жаждой мести. Он уже не живет, чтобы радоваться жизни. Алексею искренне было жалко Акима и его семью, погребенную под пеплом Рязани. Но не из-за жалости сотник считал Акима и его сына своими друзьями. Такого кузнеца, каким оказался Аким, даже в Москве искать было невозможно. Да что там в Москве? Может, и во всем Владимирском княжестве. «Еремей, а ты выбрал уже себе невесту? Вон сколько девиц глазеют на тебя», — спросил Алексей. Парень лет 16 раскраснелся, засмущался. Конечно же, он знал, что пользуется интересом у девиц, но строгий отец блудить сыну не позволял. Да и Еремей всегда занят при батюшке своем, науку перенимает. «Ты по что пришел? Меч твой завтра готов будет. Иди себе с Богом», — неприветливо пробурчал кузнец. «Так жена моя, Евпраксия, на вечерню зовет тебя и сына твоего. Пирогов напекла добрых, мясо накоптили, медовых лепешек напекла. Приходите. Сколько же можно уже в кузне дневать да ночевать?» — сказал Алексей. «Стрел много не бывает, как и с улиц, и иного оружия», — ответил Аким. «Да будет тебе уже. И воевода спрашивал, и днем, и ночью работаешь. Переживает, что, отдав тебе кузницу, может потерять такого знатного кузнеца. Ты ж помрешь скоро, если так работать будешь. Пошли ко мне, поговорим да поужинаем», — продолжал уговаривать Алексей. На самом деле, главной причиной, почему Алексей настаивал и в друзья записывался к кузнецу, была дочка сотника. Влюбилась Белолика в Еремея да так, что до слез девичьих, схудала, не ест ничего, все тоскует. И пусть Алексей еще тот ходок по вдовам, но и жену любит, а в дочке так вообще души не чает. Любой каприз Белолики исполняет. И сам не прочь породниться с таким знатным кузнецом. Эта торговля может не так пойти да прогореть, торговец сподобится. А ремесло кузнечное, оно завсегда в почете, а в неспокойные времена вдвойне нужное. А если уж такой мастер, как Аким или его сын, так и богатство можно даже заиметь. Ну уж точно семья никогда голодать не будет. «Я не пойду, а коли примешь сына моего, так пускай вечеряет. Нет у нас времени на то, кабы пироги выготавливать. Мясо поедим, да хлеба в лавке купим», — сказал Аким. Еремей обрадовался, улыбнулся. Конечно, и он печалился по сестренке и матушке, сгинувших прежде времени. Очень переживал. Однако же молодой подростковый организм требует веселья. Порой бывает так, что Еремею хочется улыбнуться, посмотреть на тех девиц, которые часто стоят возле кузни, расправить плечи, причесать гриву своих черных волос. Но молодой кузнец одергивает себя, ругает, что нельзя этого делать, что скорбеть он должен, как батюшка его. А радость жизни все равно прет наружу. Так что, если батюшка позволяет, то, конечно же, Еремей готов вступить за порог тут же. «Еще разговор у меня есть к тебе, кузнец Аким», — уже самым суровым и серьезным голосом сказал Алексей. Такой-то он был более чем понятен Акиму, и на серьезные темы тот был готов говорить. «Еремка, а ну поди погуляй, да только с другого входа выйди, а то еще девки растерзают, ишь, повадились блудницы», — пробурчал кузнец. Долго уговаривать Еремея не пришлось. И нет, он даже не собирался куда-то уходить. Он хотел лишь пойти в дом, который выделили им с отцом. Там и прилечь бы на тюфячок да соснуть. Ведь второй день уже не спит. Все кузнецу помогает. Как батюшка держится, Еремей не понимал. «Семью я свою собираюсь отправить в Козельск или в Чернигов. Родня у меня там есть. Добрая родня, брат, не забывший родства. Пущай переждут набег этот», — начал издали говорить Алексей. «Не набег это, а кара Господня, которая не оставит нас, пока Господь не возвернется», — сказал Аким. «А ежели ты намекаешь на то, чтобы и я с тобой пошел, так не будет этого. Я и пришел сюда для того, чтобы встретить смерть свою, но до того убить вражин ордынских». «Так если ты о себе не думаешь, подумай тогда об Еремее, отпусти его». «Кем же он пойдет с семьей твоей?» — проявляя удивление сквозь привычную хмурость, спросил Аким. «А вот о том и сговориться я хотел. Дочка у меня есть, как ты о том и знаешь. Влюбилась девка без памяти в сына твоего. Так и я думаю, что отчего бы не породниться нам. Жена моя купеческого рода богатого. И сам я назван воеводой, боярином. Подтвердить то, тогда уж точно боярином буду. Землица есть, и 2 сотни смердов на ней. Да ты себя-то не расхваляй, не ты ж невеста, сказал кузнец. Казалось бы, сказал шутку, но ни один мускул не дрогнул на его лице. Ты от ответа не уходи, кузнец. Этого еще остальные не понимают, но ты и я знаем, что суждено нам остаться тут. Помрем мы на стенах Москвы. А кому-то нужно жить. С чего ты решил, что в праве своем жизнь забирать у сына своего? Род пресечь свой хочешь? А Белолика у меня девка справная. Добрый мы ее воспитали, — серьезным тоном говорил Алексей. Еремей сам решил остаться и мстить за сестру свою и мать, — сказал Аким. Он не понимал, да и не хотел понимать, что сын слушал отца и готов был пойти за ним, куда не скажут. Таков был отцовский авторитет. Еремей хотел жить, но даже не знал, как можно жить без отца. Оказалось, что и без матери очень сложно, но если потерять отца... Слезы проступили на глазах у Акима. Конечно же, он любил своего сына. Сейчас любил больше всего на свете. Вдруг кузнец осознал, что месть – это его дело, а сын, пока своего сына не родил, не должен ввязываться. «Я сперва хотел пойти следом за ратником одним, который вызволил меня и сына из полона, да баб с детишками. Есть в нем сила нутряная, что хочется тянуться к нему, что оградит. Да и мстить он обещал за поругание Рязани и убийство людей», — задумчиво говорил кузнец. «И где ж этот ратник нынче?» — без насмешки серьезно спрашивал сотник. «А пошел он ниже реки Воронеж, на Дон, в те места, что рядом со степью, но где много леса и где болото, куда не пройдут ордынцы. Зачем же идти туда, в места эти гиблые, где еще бродники-предатели живут?» — удивился Алексей. «И что же ты мне рассказываешь? Коли сам видел я этого ратника тогда, когда я в Рязань приезжал. Что с городом стало? Пущай в Чернигов едут, али в Козельск. В Козельске лучше будет. Там кузнецов немного. Сына твоего примут сразу, еще и кузню сладит, не хуже, чем это». Лицо Акима вновь потемнело и изменилось. «Отчего ты не разумеешь, что нет нынче городов владимирских али рязанских, в кои бы ордынцы не зашли? Если их стены не останавливают, если они Рязань взяли за 5 дней, Коломну пожгли, то разве ж они Чернигов богатый не возьмут? Их столько, что если и разделятся, то в один момент 5 городов русичей брать могут», — вытирая слезы, говорил кузнец. Алексей обернулся посмотреть, где там те девки, которые только что стояли у ворот кузницы. Нет их. Будто бы почуяли, что нынче не до их шалости, радости и жизни ушли. Сотник думал. Он не видел всего войска ордынцев, но когда приходил в Рязань, а после возвращался в Москву, то натолкнулись они на один из туменов монгольских. И если это один лишь из многих туменов, то прав кузнец. «Подумаем об этом, но времени мало. Ордынцы идут в сторону Владимира, а там уж точно не забудут и про Москву. Дай бог отсидимся за лесами, но не верю я в это. Как и ты, не верю». У ратника того на вроде рана была, с какой не выживают. Господом Богом он посланный. И чую я, что еще покажет через него Господь или хранимые русские земли Мати Божия, как и куда идти. Как только очистится от грехов своих, то воспрянет, — сказал Алексей. Кузнец с предельно серьезным видом посмотрел на своего гостя, а потом попытался улыбнуться, но вышло как-то криво. Разучился Аким улыбаться, как больной может разучиться ходить. «Я принимаю твое предложение. И можно идти на Дон, токмо если прикидываться бродниками. Их ордынцы, как поговаривают, не трогают, а те служат им. Может, то и удумал десятник рязанский Ратмир. Ну а мы? Пошли, посмотрю на невестку, да пирогов поем», — сказал кузнец. «Ты будешь доволен. А еще у меня даже вино есть. Вот для дорогих гостей берег. У генуэзцев купил давеча», — обрадованно говорил Алексей. «Что до того, куда идти детям нашим, пущай сами решат. А я, ты только об том князю не говори, я пошлю с ними еще 2 десятка воинов своих. Скажу, что отправил в разведку». «С чего мне говорить? Почитай, что уже и родственники. Да и сына же моего то касается», — сказал кузнец Аким. Поселение, 8 января 1238 года. Меня выдернули из размышлений. Стоя над спящим, но богу слава не погибшим Лихуном, думалось только о мести. Но еще бы с десяток воинов. И все, решился бы. А так? Нет, нельзя. Нужно свои эмоции и чувства взять в руки и пока что сторговаться. Нам нужно молоко, хлеб, нам нужно много чего. «Что случилось?» – просил я, выходя из нового дома, где поместили под пригляд Виданы Лихуна. «Так это...» – пытался сообщить мне волк, но запыхался и не мог собраться с мыслями. «Ну...» – поторопил я подростка, становящегося воином по необходимости и за неимением других воинственных мужей. «Корней напился и утопился!» – выпалил волк. «Не, пока не помер, токма...» Но я уже бежал к месту событий. «Все же не рядовое происшествие. Тут и кража на лицо, так как все хмельное у меня на складе, и все знают, что брать его нельзя. Тут и недосмотр Макара. Почему во время рабочего дня кто-то праздно шатается, но не работает?» «Где? Где он взял это?» – возопил я. «Как смог напиться?» Я стоял у лежащего во множестве шкур и обложенного грелками ремесленника Корнея. И ведь тихонький такой, ни в чем прежде не отсвечивал, порой казалось, что он и говорить-то не умеет. Делает себе свои дела, слушает, что скажут, выполняет. Он был словно тень, плелся за нами, молчал, что-то там себе то и дело кряхтел. И все, более о нем и сказать-то нечего. Но права народная молва, в тихом омуте черти водятся. Вот и сейчас я наблюдал за тем, как этот чертенок, упавший в прорубь, чуть было не утонувший, весь дрожит. Рядом с ним в той же кибитке лежала еще и женщина. Это она дурака спасла, прыгнув следом за ним в прорубь и не дав пьяному идиоту уйти под лед. «Макар! Я к тебе обращаюсь. Это ты заведуешь всем нашим имуществом. Как этот окаянный нашел и выпил меда?» Сдерживая, чтобы не взять старика за грудки, наседал я на Макара. «Так, не все же выпил», — как ребенок отпирался Макар. «Да тьфу ты! Разве я об этом спрашивал?» Резко от него отвернувшись, я обратился к ведьме. «Выживут они?» — спросил я Видану. «Нам боги благоволят, и Господь Христос осеняет благодатью. Были иные люди, когда мы переходили, и те случались, кто также впадал в горячку, но я всех вытянула», — отвечала ответственная за нашу медицину. «Наверное, мне все-таки нужно приглядывать за тихонями, особенно. Да, я не усмотрел за Корнеем. Мало того, я и имя его узнал только что. А вот взял сейчас, отыскал запасы хмельного, напился, да зачем-то пошел к проруби. Это хорошо, что там оказалась Миряна, женщина лет 30 с тремя детьми. И зачем только она сиганула следом за упавшим в прорубь мужиком? Героическая, конечно, женщина, но вот ведь о себе не думает, так подумала бы о детях. ЧП случилось утром, но когда уже началась работа в поселении и за его пределами. И уже понятно, что теперь надо все перекраивать. В отличие от Корнея, которого, как оказывается, только лишь Любава и знала, Миряна считалась вообще не полезной женщиной. Это именно она стала осваивать те блюда, которыми мы сейчас и питаемся. А тот, кто тебе в миску накладывает еду, не может не быть уважаемым человеком в такой небольшой общине, что разносолами покамест не богато. А вот Корнея знала Любава потому, что в мирной доордынской жизни заказывала у этого человека некоторые ювелирные изделия. Да, он был ювелиром, а значит, крайне редко брал в руки топор или пилу, которые сейчас куда как чаще используются. «У нас теперь недостает двоих воинов», — сказал Мстевой, когда я отошел от кибитки, где рядом лежали в жару и бреду Корней и Миряна. «Это плохо, но ничего не изменяет», — констатировал я. «Сегодня работаем до полудня, потом частью занимаемся готовкой еды, другие копают». Говорил я, будто бы устраивал выходной. На самом же деле лишь менял фронт работы. Задачи на первую половину дня перед поселением стояли почти те же, что и вчера и позавчера. Нужно было валить деревья, обтесывать их, расщеплять на доски. Нам нужно больше, больше строительных материалов. Все приготовлено для того, чтобы поставить сразу два дома. При этом мы пока решили не трогать большие деревья на острове. Оставляли даже те, которые явно должны быть подтоплены во время паводка. Если мы продолжим вырубать деревья непосредственно на месте нашего поселения, то уже окончательно себя демаскируем. Пока еще удавалось прятаться таким образом, чтобы издали с русла Дона не видно было наших домов и вырубленных деревьев. Впрочем, о нас уже знают, так что нужно ускориться и строить фортификации более интенсивно. Так что практически все поселение отправилось теперь на левый берег к Дубраве. Предстояло ее прорядить, а потом на веревках волочить эти бревна в поселении. Работа не из легких, и казалось, что нужно было бы дать людям больше отдыха. Вот только даже полдня терять нельзя было. «Да чтоб тебя волки загрызли!» — услышал я крик Макара, задававшийся на другом берегу, где шла вырубка леса. Направился туда. Впрочем, и так хотел внести свою лепту в непростое дело вырубки леса. Утром была тренировка с мстевоем, поработали с мечами. Вот днем решил устроить себе еще такую силовую кардиотренировку — рубить деревья. «Что случилось?» — спросил я у чуть ли не плачущего Макара. «Пила!» — горестно сказал он и махнул рукой. «Эх, ну как же так-то?» «А вот так. Я начал ломать этот инструмент, но доломали другие. Хотел зубья чуть развести и подточить. В итоге трех зубьев как и не было. Железо непрочное от слова «совсем». «Нужно переходить на рубку топорами», — спокойно сказал я. «Ну не убиваться же, право слово». «Бабы, они не смогут», — возразил Макар. Ничего ему не ответил, хотя и считаю, что смогут. Как говорится, бабы в нашем селении и топором махать могут, а некоторые так и подмахнуть могут. Мстевой не даст соврать. Опять ночью не давал мне спать со своей зазнобой, ну или с занозой, с акулиной. «Пришли, может, волка и всех тех стрелков, что в деревья стрелы пускают», — сказал Макар. Но я покачал головой. «Нужно тренироваться нам и обращаться с арбалетами, а кому-то и делать болты, используя многие взятые нами стрелы кочевников». «Вжух! Бдын!» Волк, предводитель наших немногочисленных новиков, спустил тетиву одного из арбалетов. Попал прямо в цель, в большой дуб в шагах в 60, как будто бы специально для меня такой удачный выстрел сделал. До того, как я увидел, подходя к тренировочной площадке, у парня не все получалось. «Добре», — констатировал я. «Да, и все-таки арбалет — хорошее оружие, уже хотя бы тем, что освоить его можно быстро. Насколько из волка вышел полноценный арбалетчик, еще судить рано. Мало лишь только попадать в цель, нужно иметь характер, чтобы стрелять в людей, чтобы не растеряться во время боя. Теперь и другие пусть приноравливаться к тому оружию, которое освоить могут. Без боя никто больше сдаваться не будет. У меня же задача, чтобы сражений у острова как можно дольше не было. Однако бог или боги смеются над нашими желаниями, чаще делая все наоборот».